Глава 16. В один прекрасный день, 45 лет тому назад, дядя Трингло, директор труппы акробатов, выехал из Гингама в Сен-Брие по большой дороге. Обычно они путешествовали в огромных двух фургонах. И вот однажды, проезжая большое селение Шателодрень и зевая по сторонам, они заметили близ рва что-то белое. Оно ползло на четвереньках. «Надо посмотреть, что это такое», — сказал директор своей жене. Он подошел ко рву, наклонился и вскрикнул. «Вы спросите меня, почему закричал этот человек?» «Боже мой, очень просто. Он нашел меня, вашего покорного слугу, которому в то время было около 10 месяцев. Понятно, дядя Трингло понес меня своей жене», — продолжал он, — «такой же славной женщине, как он сам. Она взяла меня, осмотрела и сказала: он сильный и здоровый мальчик, надо его оставить, я буду учить его, и в 5-6 лет мы будем гордиться им». Так как это было в первых числах мая, то они и решили назвать меня Май. Он остановился, как бы ожидая одобрения, но слушатели молчали, и он продолжил. Трингло был человек простой. Не зная законов, он не объявил о своей находке. Таким образом, я жил, но не существовал, потому что не был вписан в метрические книги. Пока я был маленький, я не заботился об этом. После, когда мне было лет 16, когда я стал думать о беспечности этого человека, то даже обрадовался этому обстоятельству. Я думал: «Друг мой Май, ты не внесен в список ни одной провинции. Следовательно, ты не будешь на очереди, тебя не отдадут в солдаты». Тогда я решил существовать как контрабанда. Быть ничем. Это положение имеет свою хорошую и плохую стороны. Я не служил, это правда, но у меня и никакого паспорта не было. Сколько раз это приводило меня в тюрьму. Но так как я никогда ни в чем не был виновен, то меня и освобождали. Вот почему у меня нет никакого имени, и я не знаю своей родины. Ни одной фальшивой ноты не было во всем этом длинном рассказе. «Теперь», — холодно сказал Сеглюмер, — «чем вы существуете?» «У меня есть занятие», — отвечал он жалобно, — которому меня научила тетка Трингло. «Тем и существовал во Франции и других странах. Вы жили за границей?» — спросил судья. «Немного. Вот уже 16 лет, как я работаю с группой Симпсона, то в Германии, то в Англии. Поэтому вы фокусник. Как же это при таком ремесле у вас такая белая и ухоженная рука?» Нисколько не смущаясь, обвиняемый протянул свои руки и стал их рассматривать с видимым удовольствием. «Это правда», — сказал он, — «что они хороши, я их берегу». «Разве вас не заставляют ничего делать?» «Ах, нет, мое занятие состоит в том, чтобы говорить с публикой, чтобы уметь сказать приветствие или, как говорится, задобрить. Я скажу без хвастовства. У меня есть к этому способности». Сеглюмер погладил себе подбородок. Привычка. Он так делал, когда полагал, что подсудимый запутался. «В таком случае», — сказал он, — «покажите мне ваше искусство». Убийца не сопротивлялся. В ту же минуту его физиономия приняла совсем другое выражение. Это была какая-то смесь глупости, бесстыдства и иронии. Он начал фальшивым, пронзительным, шутовским тоном. «Музыка! Смолкни! И ты, турецкий барабан, замолчи! Вот, милостивые государи и государыни! И наступил час, минута и секунда величайшего, неподражаемого представления, самого совершенного в мире по искусству игры на трапециях, по танцам на канате, телесным упражнениям, гибкости и силе, участием столичных артистов. Мы будем иметь честь!» «Довольно!» — резко прервал его судья. Вы рассказывали это во Франции, но... А как же вы говорили в Германии? Покажите, образчик красноречия. Я говорил на языке той страны. Не угодно ли? Приказал Сеглюмер. Обвиняемый придал лицу комичное выражение и начал по-немецки. С разрешения местного начальства будет представлена перед почтенной публикой впервые Женевьева или... «Довольно», — сказал судья. «Так ли вы легко объясняетесь по-английски?» Обвиняемый еще раз изменил выражение лица. Британская флегматичность и важность выражались теперь на его лице. Жесты сделались натянутыми. Самым серьезным тоном он начал по-английски: «Леди и джентльмены, молю о долгой жизни королевы и вашего мэра. Ни одна страна, кроме нашей славной Англии, не может произвести более удивительной вещи. Ничего более любопытного еще не было». Он говорил, не переводя духа. Сеглюмер опустил голову. Лекок едва скрывал изумление. Один секретарь посмеивался.